Но Мирмидон вдруг круто повернул. «Есть! Пойдемте на соборную горку, ваше благородие, попытаем счастье у лавочника. Неужели без клопов? Не должны бы еще развестись, подлые. Новый дом лавочник поставил. Только что перебрались хозяева-то. До осени проживали в старом при магазине. Богатеют прытко у нас черти лавочники, ваше благородие. Хоть бы этого взять. Всего 4-й год, как он проявился в нашем городе. А уж экую домину построил. Здесь, пожалуйте, ваше благородие». «А вы разве не войдете?» – воин сконфузился. «Не обожает этого здешний, чтобы наш брат к нему жаловал. Ты, приказывает, ко мне в лавку приходи. Я тебя чем хочешь ублаготворю, а на дом ко мне без надобности не шляйся, не люблю. Ничего, мы не обижаемся. Человек обходительный. А что нравный, все они сибиряки свободного духа наперлись. Сибирский он, ваше благородие, из тамошних мещан. Вы извольте идти, ваше благородие, я у калитки подожду». 2 минуты спустя Эвский стоял в довольно чистеньком зальце, как обыкновенно бывают мелкокупеческие зальцы в северных уездных городах, с геранью, канарейкою, часами, которые кричат кукушкою, с портретами царя и царицы, с большими образами и лампадкою под низким белым потолком. По крашенному полу тянулась суровая домотканая дорожка, а по дорожке ходили 2 четвероногих, толстый серый кот и здоровый лупоглазый ребенок. «Что, приезжий? Квартиру ищет? Какая же у нас квартира? Нет у нас квартиры. Зачем пускала?» – слышал Эвский сердитый женский шепот за перегородкою. Хозяйка бронила работницу, открывшую Эвскому двери. «Да уж хорошо, хорошо. Что с тебя взять, если дура? Иду сейчас, поди самого позови. Простите, пожалуйста, я, кажется, совершенно напрасно вас побеспокоил», – начал было Эвский навстречу входящей женщины, но поднял на нее глаза и осекся, разиня рот. Перед ним в замасленной белой с розовыми цветочками ситцевой блузе и с годовалым ребенком на руках стояла молодая особа лет 28. В рослой плотной фигуре ее, в расплывшихся красивых чертах румяного лица, в русых волнах пышных волос, в серых вопросительных глазах, внимательно на него глядевших, Эвскому мелькнуло что-то знакомое, далекое, давнее. «Басова! Лиза, это же вы!» «Вы!» – вскричал он, наконец, потирая обе руки. «Какими судьбами! Как я вам рад! Вот неожиданность!» С лица женщины сбежал румянец, и руки ее, державшие ребенка, задрожали. «Ой, как вы меня испугали, господин!» – произнесла она белыми губами, притворно и осторожно улыбаясь. «Что вы! Я вас не знаю! Обознаться изволили!» И в ту же минуту, вывернувшись из боковой двери, застегивая на ходу пиджак, перед Эвским явился уже лысоватый спереди мужчина с лицом курносого Сократа в окладистой курчавой бороде. У него тревожно бегали глаза, но рот улыбался. «Поди к себе, Ульяна Митриевна, поди к себе!» «Феня плачет», — быстро сказал он женщине. «И сейчас же к Эвскому. Очень приятно познакомиться. Тимофей Степанович Курленков, домовладелец здешний, ха-ха-ха, коммерсант. Квартирку извольте искать. Крайне сожалею, однако нет у нас квартирки. Нет, нет-с. Это вас дурак полицейский привел. Несообразная публика. Видят новый дом и воображают, какие квартирки. Нам с супругой едва повернуться. 3 детей-с. Это вашу супругу я имел удовольствие сейчас здесь видеть? Да-с. Супруга-с. Законная моя жена-с. Ульяна Митриевна Курленкова, да-с. Ваша супруга имеет поразительное сходство с одной моею хорошую знакомую. «Бывает-с, бывает-с. Чего не бывает на свете? Может быть, близкая родственница? Мою знакомую звали Елизавета Прокофьевна Басова». «Басова? Не слыхал-с? Басова. Нет, такой родни у нас нету-с. Курленковых, Хворовы, Черных, а Басовых нет, не имеем. Да вы где их изволили знать? В Москве студентам еще». «В Москве не только родни, знакомых не имеем. Еще не бывали мы даже в Москве. Супруга моя, как и я, из Сибири происходит. Сибирякис, соленые уши, ха-ха-ха. Я Курленков, а она по отцу Черных, да-с. Очень сожалею, что не могу услужить квартиркою, очень. Извините за беспокойство. Помилуйте, за честь понимаю, покорнейше прошу, не оступитесь, пожалуйста». «Поладили, ваше благородие?» – вопросил Эвского, ожидавший Мирмидон. «Нет, брат, не отдают», – раздумчиво отвечал тот, весь в мыслях о только что пережитой встрече. «Так я и знал, что не отдадут. Характерные сибиряки. Что же, завтра еще поищем? Теперь еще свести вас, что ли, на постоялый двор?» «Веди на постоялый двор». В грязной комнатке постоялого двора Эвский лежал на облупленном клеенчатом диване и думал. «Двойников на свете не бывает. Если я видел не Лизу Басову, то ее оборотня». В дверь постучали. «Можно-с?» «Пожалуйста». Пробежали часы. При колыхающем пламени свечи Эвский сжал на прощание руку человеку в окладистой курчавой бородке с лицом лысого Сократа, а тот ему объяснил: «Истинно говорю вам, в селе сем подгородном вам не в пример лучше будет устроиться, чем в городе. Домик тот, который я вам рекомендую, у попас, чудеснейший, поблизости, несомненно, найдете многих товарищей ваших. А о разрешении выбрать место жительства не заботьтесь, только заявите желание, чтобы обитать на селе. Исправник у меня по долгам своим, во где сидит, давно запищит. Но уж, пожалуйста, как благородного человека вас прошу, позабудьте, и супруга просит. Неудобно это, чтобы нам с вами в одном городе. Сделайте милость, не тревожьте. Я ежели деньгами, что могу-с, потому что женщина с нервы у них, трое малых детей, сама тяжелая. Убедительнейше вас прошу. Гораздо лучше вам будет на селе, чем в нашем городе. Какой это город? Одно предисловие, смехота-с».